Погибает боец джихада. Попадает на небеса, открываются ворота рая. Он смотрит, стоит невъебенный замок. Он идет на первый этаж, говорит: ребята, где здесь Магомед найти? Я говорю: слушай, мы католики, выше иди. Поднимается на второй этаж, там протестанты. Они говорят: выше. Он на третий этаж, там сидят православные. Говорит: выше. Поднимается сразу на последний этаж. Там огромная зала. Сидит мужик какой-то в кипе с пейсами. Что-то пишет. Он говорит: так, где здесь Магомед? Тот говорит: да успокойся. Ну ты с дороги, садись, может, чаю хочешь? Он говорит: хочу. Магомед, чаю.